но пещеры своей родовой не помнил, так как родители вскоре переехали. Став уже председателем колхоза, он как мог способствовал Млынищам, поставил здесь памятник, пантеон из гранита и мрамора сгоревшим жителям деревни. Верный путь, конечно, не осилил бы, но помогло государство. В то время подобные памятники погубленной жизни ставили всюду, всем сожженным, убиенным деревням. Колокола хатыни прорвали траву забвения, разгребли совесть, присыпанную пеплом. Памятник стоял на берегу широкой, сегодня самой радиоактивной реки Европы. И был он, похоже, пантеоном не только тем, кто сгорел на войне, но и всем остальным, смиренно доживающим свой век на воде, меченной мирным атомом. Высокая стела острой дерзко вонзалась в сияющее голубизной весеннее свежее небо. Памятник был прекрасен, чего не скажешь о бисбах, окружавших его. Портили ему видок эти уродцы, осевшие в землю, крытые в послевоенное время камышом и соломой. Окна многих из них были забиты крест-накрест, выбеленными на ветру досками. И на душе было ощущение зависшего в небе белого креста, ухоженного и прибранного погоста. А вот приземлившиеся летающие тарелки инопланетного космического корабля Август Середа в Млынищах не приметил. И пришельцы тоже. Вместо них увидел деда-бородеда смоловые яйца, всегда легкие на слова, был он на этот раз чугунно молчалив. В милицейских брюках с красным кантом и в милицейском же форменном бушлате, столь пропитанным брагой, что, нюхнув его, надо было тут же бежать, закусывать. Сидел на призбе под солнышком, подпирал костлявым плечом избу, чтобы та не рассыпалась. И был он чем-то схож с его Августа пауком в стакане. «Выходи, дед, из анабиоза!» — прикрикнул на него Август. Дед открыл глаза. «Откуда выходить?» «Можешь оставаться на месте. Отвечай только». «А были люди?» «Да вот были. Все забрали, попили, поели, да вот были». «Ну, про этих, дед, что тебя обмундировали, не надо». «Ну, а про каких тогда надо?» «Ну, про тех». И Август неожиданно для себя изобразил перед дедом паука. Вывернул руки, раскорячив ноги, полуприсел, выпятив живот. Как ни странно, дед его понял. «Про этих не могу. Не велено». «Ты про них и не говори», — начал хитрить Август. «Ты расскажи, как дело было? Как ты встал, умылся, перекусил?» И поехал за сеном, быстренько перебил его дед и снова замолчал. «Ну, поехал ты за сеном», — опять вывел его из транса Август. «И поехал я за сеном. Лучше бы я не ездил за тем сеном. Зачем я за сеном тем ездил? Все равно у меня коровы нема. Ни коровы, ни козы. Баба да кошка». «Так почему же ты за сеном поехал?» «О, я и сам себя спрашиваю, чего я за тем сеном поехал, чего я за тем сеном поехал?» Деда-бородеда явно заколодило, а вместе с ним заколодило, заклинило и Августа. «Так почему ты за сеном поехал?» «Так про что я тебя и спрашиваю, чего я за тем сеном поехал?» «Ну, поехал и поехал. Газуй, дед, дальше». «О, поехал за сеном. Среди лета старый дурень поехал за сеном. О, дед-бородец смоловые яйца безнадежно забуксовал. Сколько ни подталкивал, сколько ни бился с ним Август, немного выбил. Был шар перед ним огненный, красный, прилетел и опустился подле дедова стажка сена. И дед зашел в тот шар, поманил его, будто за руку кто-то взял и повел —